Биполярность этносферы. Ложь как принцип. Слова многозначны. Смысл слова всецело зависит от контекста, так же как смысл фразы зависит от текста, интонации, ситуации, ради которой данный текст написан и тому подобное, а смысл текста от окружения, социального и природного. Даже такое простое слово, как «стол», само по себе не имеет значения, ибо может фигурировать в сочетаниях письменный стол, стол заказов, золотой стол киевский, у этой хозяйки хороший стол и так далее. Но эти семантические различия просты, и любой читатель текста понимает, о чем идет речь. Гораздо сложнее с понятиями, столь же многозначными, но смысл коих вуалируется. Например, убийство. Всем очевидно, что убийство с целью ограбления – преступление. Убийство ради садизма – гнусное преступление. Но убийство на дуэли – деяние, хотя и наказуемое, но не преступное, ибо тот, кто остался жив, подвергал себя равному риску быть убитым и защищал свою честь. Убийство противника на войне – не преступление, а подвиг. Казнь преступника палачом, то есть тоже убийство – выполнение долга. А казнь заведомо невиновного хуже, чем преступление. Это грех. И бессмысленно философское резонерство графа Толстого, который трактовал смысл слов вне контекста, а значение евангельских текстов вне исторической обстановки первого века нашей эры. Видимо, он был при этом искренним, но тем хуже. Принципиальная ошибка анализа остается, а глупость – такой же источник людских несчастий, как и злая воля. Даже, может быть, иногда глупость хуже, потому что она требует для себя права на безответственность. Я, мол, так думал, значит, я не виноват. И тут злая воля получает необходимый ей простор. Она может действовать не прямо, в чем всегда есть доля риска, а опосредованно через обманутых дураков, которые уверены в своем праве не продумывать того, что они творят, а действовать по чужой указке. В Евангелии по этому поводу сказано «передумывайте», «метаноите», что переводится словом «покайтесь», уже потерявшим первоначальный смысл. Вернемся к понятию «ложь». Находится ли оно в живой природе? В какой-то мере да. Мимикрия животных – это попытка обмануть хищника или добычу. Но как хищники, так и их жертвы имеют право спасать свою жизнь либо от голода, либо от съедения, так что мимикрия оправдана закономерностями биосферы, находящимися вне добра и зла. Люди на войне часто дезинформируют противника. Ложь ли это? Формально да. Но война – состояние исключительное, и не следует верить любым сведениям. Нужно проверять информацию, ибо здесь обман входит в правила игры. Очевидно, и тут речь идет о другом понятии, но с тем же названием – ложь. Пренебрежение оттенками семантики обессмысливает сам термин. Древние люди в этой проблеме не путались. Они ввели понятие «клятва», то есть юридически оформленное отречение от полезной, а подчас и спасительной лжи. Право на обман, на двусмысленность, уклончивость за человеком сохранялось, но только в повседневной жизни. Клятва же выделялась как экстраординарный акт, как отказ от следования законам природы, то есть инстинкта самосохранения. Поэтому в свидетели, а точнее хранители соблюдения клятвы, призывались боги или духи стихий, которые должны были наказать клятву преступника. Этим оттенялось супернатуральное значение клятвы. В Евангелии для ставших на путь самосовершенствования или святости рекомендовано не клясться, а всегда говорить только правду. Но для всех прочих обычных людей во всех христианских странах клятва названа присягой и еще сохранена как полуюридический, полурелигиозный акт, до сих пор имеющий значение и смысл. Ибо обман – это просто неблаговидный поступок. А нарушение клятвы, то есть обман доверившегося, это преступление противоестественное и противобожественное, это оскорбление мирового порядка, предательство. Но нужно ли в географическом трактате заниматься историей забытых фантастических учений? Да, нужно. Ибо в их постановке проблемы отношения к жизни на Земле содержится в неявном виде решение задачи, поставленной в начале главы. Кто, как и зачем губит биоцинозы, в которых живет сам? По сути дела, мы нашли плюс и минус, которые, как в алгебре, можно поменять местами. От такой перемены изменится наша субъективная и качественная оценка, но не само объективное противопоставление. Если мы примем за положительное начало утверждение биосферы с ее закономерностями, в число коих входит убийство живых существ, то обратная позиция будет отрицательной, хотя бы она и была связана с проповедью «непротивление злу». Толстой в «Крейцеровой сонате» вполне последовательно указал, что поскольку человеческому роду для продолжения существования убивать необходимо, то лучше бы ему прекратиться. Французские манихеи XIII века, катары, считали, что нельзя убивать теплокровных животных. Поэтому во время Альбигойской войны, чтобы отличить катары от католика, пленному предлагали зарезать курицу. Катары отказывались и шли на костер. Но если бы французы не резали кур, они бы их не разводили, а выгнали в лес, где кур переели бы совы и лисы. Курам стало бы, как видно, хуже. Но ведь последовательная жизнеотрицающая система оценила бы это как достижение. Еще один раздел животных избавлен от ужаса жизни. А те, кто утверждает жизнь, убивают и гибнут сами, чтобы на их трупах проделали то же самое их потомки, и чтобы жизнь, преображенная смертью, ширилась по лику планеты так же, как это происходило в минувшие геологические эпохи. И оба мировосприятия последовательны. Но генезис, пассионарность их различен, так же, как и их цели, и следы их пребывания в ландшафтах Земли. На индивидуальном уровне ложь – это не только несимпатичный стереотип поведения, но и способ воздействия на окружающую среду, этническую и ландшафтную. На популяционном уровне это уже массированная дезинформация в антисистемах, воздействующая на среду социальную и культурную. Но на биосферном уровне происходят процессы упрощения, которые ведут к замене высших животных микроорганизмами, гниение трупов, превращение живого вещества в костное, распад костного вещества на молекулы, молекул на атомы, внутриатомных реальных частиц на виртуальные и перенос фотонов в бездну, то есть в вакуум. А ведь начиналось-то как будто с пустяков. Но что такое истина, противостоящая лжи? Не надо мудрить и мистифицировать читателя, да и самого себя. Будем называть истиной суждение, адекватное заданной сумме наблюденных фактов, где погрешность не превышает законного допуска. При наложении на ось координат истинные суждения будут положительными значениями, а лживые – отрицательными, причем в глобальных масштабах. И генезис у позитивных и негативных значений разный. Первые – прямое порождение энергии живого вещества биосферы. Вторые – отражение от вакуума, то есть мысли. Третий параметр. Вспомним, что, стремясь описать соотношение пассионарности и сферы сознания в процессах этногенеза, мы ввели категорию аттрактивности, положив ее на ординату. Этим мы добились наглядности, необходимой для описания тех этногенезов, которые зачинаются пассионарным толчком или генетическим дрейфом. Но когда происходит наложение друг на друга разнохарактерных этнических систем и связанных с ними систем сознания, которые ныне принято называть культурами, то возникают химеры, принципиально отличные от этносов, хотя внешне на них похожие. Различие между этносом и химерой на глаз неуловимо. Но если этнос проходит все возрасты, если не гибнет насильственной смертью, то химера либо существует, либо распадается. Это значит, что соотношение между этносом и химерой такое же, как между организмом и раковой опухолью. Последнее может разрастаться до пределов организма, но не далее. И живет она только за счет вмещающего организма. Подобно опухоли, химерная антисистема, химера бывает и безвредными, то есть пассивными, высасывает из этноса или суперэтноса средства для поддержания существования, используя принцип лжи, описанный выше. Это не разновидность аттрактивности, потому что последнее всегда основано на искренности, а явление иного порядка, для описания которого нужна третья ось координат – аппликата. На положительную ее часть будут вынесены импульсы жизнеутверждающие, том числе те, которые приносят в жертву жизнь индивида, часто и свою собственную, для поддержания существования вида, а на отрицательную – те, которые ведут к спасению индивида от тягот мира за счет отказа от горя и радости, заботы о близких и далеких, любви к истине и отрицания лжи. Этот перечень далеко не полный, характеризует антисистему. Может показаться, что образцовой антисистемой является буддизм, но это верно лишь отчасти. Направлений буддизма много. Там, где почитают бодхисаттву сострадания Авалокиту, бодхисаттву мудрости Маньчжуршри, где есть учение об Ади Будде, создателе мира, мироощущение остается позитивным. Но в школах созерцания и неделания преобладает негативный импульс, подобно тому, как в гностических направлениях раннего христианства и в современном экзистенциализме Ясперса открыто выражено жизнеотрицающее мироощущение, хотя последнее откровенно атеистичен. Но нас интересует не это. Отмеченные параметры различны по значению и по характеру. Мощные импульсы пассионарных толчков, как правило, лишают отдельных людей возможности выбирать собственную линию поведения. Если такое желание у кого-либо и возникнет, то императив коллектива не даст персоне развернуться. То же самое бывает в инерционной фазе, где персону формирует традиция накопленной культуры. А в последних фазах субпассионарные особи не имеют поводов для пересмотра привычного мироощущения, так что в потоке нормального этногенеза антисистема не может возникнуть. Однако при совмещении двух суперэтносов, когда в зоне контакта возникает этническая химера, антисистема развивается со страшной силой. И ведь нельзя сказать, что к принятию негативного взгляда на мир побуждает ухудшение бытовых условий или экономические затруднения. Нет, их не больше, чем было до этого, а иной раз и меньше, ибо в зонах контактов обычно идет интенсивный обмен вещей, торговля, людей, работорговля и идей, торговля верой. Очевидно, причина в другом. Губительный фантом. Поставим вопрос так. Что общего между исмаилитством, карматством, маркианитским павликианством, маникейством, богумильством, альбегойством и другими аналогичными системами, и, в частности, с экзистенциализмом Ясперса? По генезису верований, догматике, эсхатологии и экзегетике ничего. Но есть одна черта, роднящая эти системы – жизнеотрицание, выражающаяся в том, что истина и ложь не противопоставляются, а приравниваются друг к другу. Из этого вырастает программа человекоубийства, ибо раз не существует реальной жизни, которая рассматривается либо как иллюзия – тантризм, либо как мираж в зеркальном отражении – исмаилизм, либо как творение сатаны – манихейство, то некого жалеть, ведь объекта жалости нет. И незачем жалеть. Бога не признают, значит, не перед кем держать отчет. И нельзя жалеть, потому что это значит преодолевать мнимые, но болезненные страдания существа, которые на самом деле призрачны. А если так, то при отсутствии объекта ложь равна истине, и можно в своих целях использовать ту и другую. Надо отдать должное средневековым людям, они были последовательны, и потому их речи звучали очень убедительно. Действительность подчас была столь ужасна, что люди готовы были броситься в любую иллюзию, особенно в такую логичную, строгую и изящную. Ведь, войдя в мир фантасмагорий и заклинаний, они становились хозяевами этого мира, или, точнее, были в этом искренне убеждены. А то, что им ради ощущения свободы и власти над окружающими надо было плюнуть на крест, как тамплиерам, или разбить на части метеорит Каабы, как карматам, их совершенно не смущало. Правда, встав на этот путь, они отнюдь не обретали личной свободы. Наоборот, они теряли даже ту, которую имели в весьма ограниченных пределах, находясь в той или иной позитивной системе. В ней законы и обычаи гарантировали им некоторые права, соразмерные с несомыми обязанностями. А здесь у них никаких прав не было. Строгая дисциплина подчиняла их невидимому вождю, старцу, учителю. Но зато он давал им возможность приносить максимальный вред ближним. А это было так приятно, так радостно, что можно было и жизнью пожертвовать. И ведь не только бедствия и обиды приводили неофитов в антисистемы. Люди часто жили плохо, но не везде и не всегда. Бурные периоды сменялись спокойными, но обывательская затхлость мирной сельской жизни действовала диалектически и создавало последствия, противоположные предпосылкам. Когда пассионарного юношу кормили досыта, но запрещали ему что-либо делать или логично размышлять, он искал применение своим затаенным силам и находил их в проповеди отрицания, не обращая внимания на то, что поставленная перед ним цель — фантазия. Сказка и миф рождались повседневно. Против них были бессильны строгие выводы науки и практические прогнозы действительности. В первом тысячелетии нашей эры они увлекали людей всех стран, кроме Руси и Сибири, где антисистемы не сложились. Последнее легко объяснимо. Для появления устойчивой антисистемы необходимы два параметра – упадок, например, момент перехода из фазы в фазу местного этногенеза, и внедрение чужого этноса. Пусть даже обе системы будут перед началом процесса положительными, творческими, как в плане экологии, так и в аспекте культуры, совмещаясь, они порождают антисистему, явление побочное, возникающее помимо воли участников. Поскольку Сибирь и Древняя Русь были ограждены от посторонних нежелательных воздействий до XIII века, то идеи, чуждые мировоззрению их обитателей, если и попадали в северные леса Евразии, то не могли там укорениться. Нами была предложена концепция этноса как поле биофизических колебаний с определенной частотой или ритмом. Теперь она находит подтверждение. Когда два разных ритма накладываются друг на друга, возникает своего рода какофония, воспринимаемая людьми как нечто противоестественное, что, в общем-то, и правильно. Но тогда люди начинают не любить вмещающую их географическую среду, искать выхода при помощи строгой логики и оправдывать свою ненависть к миру, устроенному так неудобно. Именно такая ситуация возникла в эллинистических государствах древности во II-I веках до нашей эры. До похода Александра Македонского эллины не знали иудеев, а иудеи не обращали внимания на Явана, ионян. Зато в Селевкидской Сирии и Птолемеевском Египте они оказались соседями. Иудеи изучили Платона и Аристотеля, эллины — Библию в переводе на греческий язык. Оба этноса были талантливы и пассионарны, но из контакта их мироощущений возник гностицизм. Грандиозная, увлекательная антисистема. Столкновение эллинства с иранством породило в III веке манихейство, могучую антисистему, подвергавшуюся гонениям не только в Риме, Византии и Иране, но даже в веротерпимом Китае и несколько позже во Франции. В Индии, куда вторглись кушаны и саки, великий философ Нагарджуна во II веке нашей эры создал мироотрицающее учение о пустоте, шуньята, причем дошел в отрицании до того, что даже собственное существование объявил иллюзией. Но самое страшное произошло в Китае, когда туда в III веке переселились хунны и сяньбийцы, вытесненные из родной степи вековой засухой. Систем и философем там не возникло, потому что III века шла жуткая резня. В этой постоянной войне погибли 27 этносов, в том числе древнекитайский, ханьский. Только пассионарный толчок, вызвавший к жизни средневековый китайский этнос, табгачский, спас погибавшую страну. Равно пассионарный толчок рубежа нашей эры породил оригинальную позитивную систему христианства, перекрывшую гностические фантасмагории, а новый толчок VI-VII веков, создавший ислам как мироощущение, прекратил существование антисистемы Ирана, зиндиков. Однако халифат быстро превратился в химерную целостность, так как экзогамия, осуществлявшаяся через гаремы, внедрила в новый арабо-мусульманский этнос персов, грузин, армян, сирийцев, греков, турков, берберов и так далее. И уже в IX веке на этом фоне возникла антисистема исмаилизм, сокрушенная только монголами в XIII веке. Монголы были носителями пассионарности, но при столкновении с антисистемами растеряли свой пассионарный заряд и в XIV веке погасли. В Византии антисистема развелась в Малой Азии в IX веке на границе с мусульманским миром. Отсюда она перекинулась на Балканы, где болгары и славяне, воспринявшие греческую образованность, создали собственную химеру — Болгарское царство. Здесь антисистема называлась богумильством и исчезла после пассионарного толчка XIII века, вытесненная османами. Но гораздо сложнее была судьба манихеев Прованса. Они погибли в XIII веке, но заразили своими мироощущениями Западную Европу,

после чего ослабевшая материя должна выпустить душу из своих когтей. Только эта цель признавалась манихеями достойной, а что касается земных дел, то мораль, естественно, упразднялась, ведь если материя зло, то всякое истребление ее любой ценой благо, будь то убийство, ложь, предательство, все не имело никакого значения. По отношению к предметам материального мира было все позволено. Такая концепция испугала и разозлила средневековых французов. В 1022 году в Орлеане были сожжены 10 катаров, преданных своими учениками. Среди них были духовник короля Роберта I Этьен, схоластик Лизой и капеллан Гериберт. Как людей их очень жалко. Они были честны, искренни, любознательны. В ужасное время кризиса католицизма, когда наглые прелаты получали кафедры, как феодальные лены, а полуграмотные священники не умели объяснить прихожанам элементарных основ христианской этики, эти люди искали непротиворечивого, логичного решения наболевших проблем, которые ставила перед ними действительность. Выводы ими сделанные были логически безупречны, но противоестественны. Поэтому-то здоровая интуиция средневековых французов взбунтовалась против логики. Система при переходе от фазы подъема к акматической фазе столкнулась с антисистемой и оставила на земле пепел казненных. Аналогичное отношение к манихейству наблюдается всегда и везде. Поэтому манихейские общины первого тысячелетия были тайными, вследствие чего ложь стала их стереотипом поведения. Попав в Италию и Францию, манихейские эмиссары называли себя ткачами, чтобы иметь возможность беспрепятственно переходить из города в город для пропаганды своего учения. На самом деле они были такими же ткачами, как масоны-каменщиками. Между тем, лживое самоназвание вводило и продолжает вводить в заблуждение людей несведущих, стремящихся всюду увидеть классовую борьбу. И именно так воспринял альбегойцев поэт Блок в пьесе «Роза и крест». И вряд ли стоит обвинять его в этом. По сути дела, альбегойская война была отнюдь не подобием Жакерии и не феодальной стычкой между Тулузой и Парижем, и не национальной войной провансальцев с французами. И вот почему. В отличие от многих патриархальных и плебейских антитерковных движений, катары были социально разнообразны, что способствовало успешному распространению учения, не стесненному социальными и этническими рамками. Классовая борьба крестьян и горожан против господствовавших феодалов не прекращалась никогда. Однако шла она по двум линиям, не связанным друг с другом. Крепостные крестьяне негодовали на произвол баронов, но их программа была сформулирована четко. Наш добрый сеньор защищает нас от нечестивых врагов и злодеев. Резонно. Но ведь она не имеет ничего общего с учением о том, что все материальное – проявление мирового зла и как таковое должно быть уничтожено. Напротив, классовая природа крестьян толкала их на то, чтобы, добившись свободы и прав, возделывать земли, строить дома, воспитывать детей, накапливать состояние, а не бросать все это ради иллюзий, пусть даже вполне логичных. Вторая линия – это борьба городских общин, коммун, в союзе с королевской властью против герцогов и графов. Опять-таки, зарождавшаяся буржуазия стремилась к богатству, роскоши, власти, а не к аскетизму и нищете. На Западе города поддерживали то папу, то императора, на Востоке – суннитского халифа, в Византии они были оплотом православия, ибо благополучие горожан зависело от укрепления порядка в мире, а не от истребления мира ради потусторонних идеалов, чуждых и невнятных. И вряд ли проповедь спасительной бедности можно считать социальной программой. Ведь за бедность духовенства ратовали христианские монахи, и мусульманские марабуты, и суфии. Роскошь епископов, непотизм и симонию клеймили самвонов папы и соборы, но подозрений в ереси они на себя не навлекали. Иной раз бывало, что слишком неугомонных обличителей убивали из-за угла или казнили по вымышленным обвинениям, однако в те жестокие времена и без этого легко было угодить на плаху, особенно когда увлеченный идеей человек не замечал, что он стоит на пути венценосца. Казни совершались и без идеологических нареканий. Да и в самом деле, как может мистическое учение отражать классовые интересы? Ведь для этого оно должно сделаться общедоступным. Но тогда будет потерян руководящий принцип – тайное посвящение и слепое послушание. Ну а каково было поведение самих еретиков?

Роберт Ле Бугр, Петр из Вероны и Райнир Сакконе были самыми грозными инквизиторами в XIII веке. Их руками были сожжены сотни катаров и вальденсов, а также оклеветанных католиков. Роберт Ле Бугр, бывший в течение 20 лет катаром в Милане и прекрасно знавший нравы и обычаи этой секты, в 1233 году был назначен папой Григорием IX инквизитором, после чего применил свои обширные знания. Например, в 1239 году в Монт-Эме, близ Шалона на Марне, он сжег 182 катара. И позднее было тоже. Жак Моле, гроссмейстер ордена тамплиеров и другие рыцари были сожжены в Париже в 1214 году после процесса, проведенного канцлером Гильомом Нагаре, внуком сожженного катара. Тайный суд – оружие обоюдоострое. Умирающий дуализм нашел способ перевоплотиться в другую, на этот раз монистическую концепцию. Ведь для антисистемы такие мелочи, как верность принципам, несущественны. Важна цель – избавление от материи и плоти. На вооружение было принято учение блаженного Августина, талантливого мыслителя V века, начавшего свой путь членства в тайной манихейской общине, а окончившего дни епископом города Гиппона в Африке и после смерти признанного отцом церкви. Он был автором одного из трех направлений схоластики – учения о предвечном предопределении людей либо к раю, либо к аду. Были, конечно, оговорки, но суть не в этом. Аргументация блаженного Августина сводилась к тому, что Адам согрешил и передал грех всем потомкам генетически, как первородный грех. Поэтому все люди – мерзавцы, и всем им место только в аду. Бог предвечно и, безусловно, постановил некоторых спасти, а прочие гибнут. И любые заслуги и подвиги грешников значения не имеют, равно как и злодеяния предизбранных. Для дьявола в такой системе места нет, ибо все за него творит Бог. Надо отдать справедливость тогдашним теологам. Они учение Августина не приняли. Сторонники концепции Августина подвергались осуждению. Монах Готшальк даже был пожизненно заключен за проповедь идеи предопределения, то есть ответственности Бога за грехи людей. Но прошли средние века, наступила реформация, и Жан Кальвин воскресил идеи Августина. На них же была построена теория Второй Инквизиции. Примирение Бога с сатаной устраивало всех злодеев Европы. Конкордат с сатаной. Вторая инквизиция, действовавшая в XVI-XVIII века, была хуже первой. Для оправдания, а также для регламентации совершенных преступлений, инквизиторы создали теорию, опиравшуюся на идеи блаженного Августина. По этой теории Бог настолько сострадателен, что не допустил бы зла в своих творениях, если бы не был столь всемогущим и добрым, чтобы превращать зло в добро. Из этого вытекало, что преследованиями тиранов укреплялось терпение мучеников, а чародействами ведьм — совершенствование веры праведников. Поэтому Богу не нужно предупреждать зло. Можно было бы возразить, что Бог несправедливо, немилостив к тиранам и чародеям, заставляя их мучить праведников и тем самым обрекая их на адские муки. Но и на это есть ответ. Грешник хуже черта, ибо сатана отстранился от Бога, который допустил его согрешить и не опекал с любовью. Сатана пребывает в злобе, так как Бог отверг его и не дарит ему своей милости. Больше того, Бог желает черту добра, а бедный черт весьма мучится, видя, как зло, творимое через ведьм, переходит в добро. Да и вообще черт не виноват, так как он ничего не может без Божьего попущения, а Бог не может хотеть зла, но может допускать зло. Предложенная инквизиторами теория является апологией не только их самих, но и дьявола, с которым они якобы вели борьбу. Во всех злодействах истории, по их мнению, повинен только Бог. И хуже того, злодейство надо приветствовать, ибо из зла получается добро. Это дьявольская диалектика, по существу обывательское подхалимство, возведенное на уровень метафизики. И подумать только, сколько крови пролилось из-за этого шизофренического бреда. Да и как могло быть иначе? Учение о предопределении отняло у своих адептов только одну свободу — свободу выбора между добром и злом, но за это подарила им право на безответственность по отношению к собственной совести. Раз конечный исход предопределен, можно поступать, как вздумается. И тут вступила в силу обратная связь. Полная безответственность индивида противопоказана обществу, которое вводит в силу закон, основанный не на совести, а на приказе начальства. С таким законом выгоднее считаться, но обойти его отнюдь не аморально. Сумел и выиграл. Поэтому были вполне логичны и даже не бессовестны истребления индейцев в Северной Америке, работорговля, ограбление Индии, продажа опиума в Китай. Ведь запрещение этих предприятий не было предусмотрено. Да и не могло быть, ибо Бог превращает зло в добро, а черт служит перед его престолом. Но если так, то почему бы не завести с дьяволом контакт? Тем более, что он готов даже оплатить служение себе вполне реальными благами. Требует он немногого: продажи бессмертной души, в существование которой еще надо верить, и участие в черных мессах. Эти обедни служились обязательно священникам, отступившим от церкви, и заключались в прославлении сатаны, доброго господина, который ничего не запрещает. Святые дары освящались на животе голой женщины и потом осквернялись. Иногда участникам этих мистерий казалось, что является сам сатана и позволяет целовать себя взад. Случалось, что ему приносили в жертву младенцев, которых крали у матерей. Мистерии совершались в полночь, тайно, но о них знали очень многие. Вот наглядный пример. В 1089 году русская княжна Евпраксия Всеволодовна вышла замуж за Генриха IV, императора Священной Римской империи германской нации. Сей венценосец привлек ее к участию в черных мессах. Бедняжке стало так противно, что она сбежала от мужа к его врагам в Каноссу, где ее приняла графиня Матильда. В 1094 и 1095 годах императрица выступала на церковных соборах с разоблачениями своего мужа. Папа Урбан II отпустил ей невольный грех участия в черной мессе и с конвоем отправил на родину, где она кончила дни в монастыре в 1109 году. А Генрих IV? Он остался на троне до 1105 года и лишился власти отнюдь не за сатанизм, а за предательские убийства своих вассалов. Но и тогда его продолжали поддерживать горожане Льежа, Кёльна, Бонна и еврейская община. Оказалось, что сатанизм шокировал очень немногих. Черные мессы служились в Париже еще в XIX веке. Допускались к участию в них, кроме членов секты, только приглашенные, но получить приглашение было легко. Подробности можно прочесть в книге Гюисманса «Бездна», где автор колеблется между признанием серьезности наблюдавшейся иморгии и желанием оказаться обманутым. Для скептика-позитивиста персонификация любого принципа неприемлема. Она ему просто претит. Если же отказаться от персонификации, которая уже в XIII веке стала излишней, то останется теория абсолюта, нравственного закона внутри себя. Молиться такому закону невозможно, равно как, например, закону Бойля Мариотта. Это становится очевидным в XIX веке, а при последовательном развитии концепции возникает экзистенциализм, философская религия Ясперса. Последний был прав только в одном. Такие системы возникали и до нашей эры, но он опускает из виду то, что они всегда гибли, унося с собой тысячи жизней людей, доверившихся философам. И, наконец, последнее важное следствие теории строгого монизма – отношение к биосфере в целом, так же как к индивидуальным существам и их творениям, становится негативным. Для того, чтобы уберечь беззащитную природу от бессовестных людей, нужно объяснить им пользу от биоценологии, а это сверхсложно. Учение о полезных и вредных животных и растениях гораздо ближе рассудку обывателя, нежели понятие о гармоничности жизни на планете Земля. Обыватель предпочитает ощущать себя царем природы, а не ее составной частью. Поэтому строгий монизм на практике смыкается с восточным дуализмом, манихейством, с той лишь разницей, что злом считается все неприятное, мешающее данному человеку, а не объективные стихии мрака. Это значит, что руководящим принципом для различия добра и зла, света и мрака, прогресса и регресса, становится произвол. Различие, хотя и несущественное, но с точки зрения логики, не в пользу монизма. Но почему же монистические и дуалистические учения не смогли вытеснить христианство? Особенно в средние века, когда папы воевали с императорами, а схоласты тратили силы на бесплодные споры друг с другом. Пожалуй, потому что монизму и манихейству противостояло неосознанное мировоззрение, суть которого можно сформулировать следующим образом. Бог сотворил землю, но дьявол – князь мира сего. На земле дьявол сильнее Бога, но именно поэтому благородный рыцарь и монах-подвижник должны встать на защиту слабого и бороться с сильным врагом до последней капли крови. Ведь не в силе Бог, а в правде. И творение его, земля, прекрасно. А зло приходит извне, от врат ада, и самое простое и достойное — загнать его обратно. А что Бог не сотворил дьявола, ясно и без доказательств, предполагать такое просто кощунство. Эта концепция была непротиворечива, проста для восприятия и соответствовала, если не нравам того времени, то его идеалам. А поскольку идеал — это далекий прогноз, воспринимаемый интуитивно, то он и оправдался. Биосфера продолжает существовать. Выход из безысходности. Мы, люди 20 века, знаем, что черта нет. И все же, когда окинешь взглядом историю антисистем, становится жутко. Есть концепции вампиры, обладающие свойствами оборотней и целеустремленностью поистине дьявольской. Ни могучий интеллект, ни железная воля, ни чистая совесть людей не могут противостоять этим фантомам. Там, где слагается этническая химера, наложение этнических полей разного ритма, появляются антисистемы. А так как за время существования человека на Земле все этносы давным-давно вступили между собой в контакты, то, казалось бы, антисистемы должны были вытеснить этносы, заменить их собой, уничтожить все живое в своих ареалах и превратить свои реальные импульсы в виртуальные, дабы они могли взаимоаннигилироваться. А ведь подобного почему-то не произошло. Значит, в мире есть какой-то могучий импульс, противодействующий распространению антисистем и, возможно, очищающий от них лик Земли. Однако, как мы видели, антисистемы появляются снова и снова, так что этот импульс должен действовать, если не постоянно, то достаточно часто. И он не должен находиться в сфере сознания людей, потому что эта сфера открыта для обмана или для неполноты понимания предмета, то есть для заблуждений. И он не заповедан нам свыше, потому что антисистемы бывают теистичны, а идеалы этнических культур атеистичны. И он не складывается в процессе эволюции, ибо за нужное для сложения время он бы погиб. Знаем ли мы импульс с такими свойствами? Да, знаем. Это пассионарный толчок. Нет, не героизм отдельных пассионарных особей, личностей, жертвующих собой, а именно толчок, мутация, порождающая признак пассионарности и сообщающая заново возникающим этносам оригинальный ритм биополя. Вот что губит химеры и гнездящиеся в них антисистемы. Пассионарный импульс дает как бы высокий накал, в котором химеры плавятся, да простится автору метафоры, и превращаются в этносы, гармонически сочетающиеся с ландшафтами, как звено геобиоценозов. При столь высоких накалах антисистемы существовать не могут. Но дальше идет уже описанный процесс этногенеза, при котором иногда вследствие создавшихся условий появляются импульсы с отрицательными значениями. Итак, пассионарные толчки не только помехи в эволюции человечества, но и очистительная сила, без которой эволюция вообще не могла бы продолжаться. Этой силой природа поддерживает баланс биосферы, в том числе и тех самых людей, которые полагают, что их мысли, сколь бы ни были они фантастичны, представляют наибольшую ценность для планеты Земля. Теперь-то мы знаем, что все философские учения и пророческие речения — только биосферные импульсы, отраженные какой-либо гранью великого вакуума, подстерегающего жизнь на каждом шагу. И ради этого из бездны в мир пробиты черные дыры, каждая из которых называется личное сознание. Хорошо бы поставить на них заслонки, именуемые совесть. А сам пассионарный толчок, который был описан как эмпирическое обобщение, объясняющее колебания этносферы, явно неземного происхождения. Уже то, что оси зонд толчков располагаются на поверхности планеты как линии, концы которых ограничены кривизной планеты, а перпендикуляры к ним проходят через центр Земли, указывает на зависимость оси толчка от магнитного поля планеты. Предположение, что эти энергетические удары по Земле идут не от Солнца, а из рассеянной энергии галактики, нашло уточнение. Американский астроном Джон Эдди обнаружил, что деятельность Солнца варьирует настолько, что даже 11-летний цикл активности солнечных пятен не прослеживается. На основе этих выводов Джон Эдди составил график солнечной активности за 5000 лет. И оказалось, что все датированные пассионарные толчки хронологически совпадают с минимумами солнечной активности, либо с периодами ее спада. Это уже закономерность, позволяющая интерпретировать явление. При уменьшении солнечной активности защитные свойства ионосферы снижаются, и отдельные кванты или пучки излучения могут достигать земной поверхности. А жесткое излучение, как известно, вызывает мутации. Мы не одиноки в мире. Близкий космос принимает участие в охране природы, а наше дело не портить ее. Она не только наш дом, она мы сами. Ради этого тезиса и был написан трактат, который теперь закончен. Посвящаю его великому делу охраны природной среды от антисистем.